И вот подошли король Артур и Гавейн с огромным войском и обложили со всех сторон стены веселой стражи и город, и замок. И было там между ними немало жестоких схваток, но Ланселот не выезжал надолго за крепостные стены и никому из своих рыцарей не позволял делать вылазки. И так продолжалось 12 недель. И вот однажды Ланселот взошел на крепостную стену и крикнул оттуда королю Артуру и Гавейну. «Понапрасну ведете вы эту осаду, ибо здесь не завоюете вы чести, но лишь горе себе. Ведь если я выйду за стены с моими добрыми рыцарями, то в краткий срок положу конец этой войне». «Выходи же, если смеешь», — отвечал Ланселоту король Артур, «и я охотно встречусь с тобой на этом поле». «Я не стану биться с благороднейшим из королей, посвятившим меня в рыцари», — отвечал Ланселот. «Позор тебе! Не желаю я слушать твои сладкие речи», — отвечал король. «Ибо знай и не сомневайся, я твой смертный враг и останусь им до последнего дня моей жизни. Ты убил моих добрых рыцарей и моих сородичей. И этой потери мне ничем не возместить. Ты возлежал с моей королевой и был ее возлюбленным много лет, а потом еще как настоящий изменник похитил ее у меня». «Благороднейший мой господин и король», — молвил Ланселот, — «вы можете говорить все, что пожелаете, ибо на вас я зла держать не стану. А о том, что я убил ваших добрых рыцарей, я и сам горько скорблю. Но я вынужден был вести с ними бой ради спасения моей жизни, иначе оставалось мне допустить, чтобы они убили меня. Что же до госпожи моей королевы Гвиневры, то кроме вас и Гавейна ни один рыцарь на свете не посмел бы в лицо обвинить меня в измене. А то, что я долгие годы был возлюбленным вашей королевы, на это я всегда готов дать ответ и доказать с оружием в руках против любого рыцаря на земле, что королева Гвиневра — верная супруга. И если ей угодно было в милости своей оказать мне предпочтение пред всеми рыцарями, то по мере сил моих я заслужил ее любовь, ибо много раз вы соглашались в гневе предать ее сожжению и гибели, и всякий раз мне выпадала честь за нее сразиться. И прежде чем я расставался с моим противником, он всегда признавался в своей неправоте, и честь королевы была восстановлена. И в такие минуты, господин мой Артур, вы тоже благодарили меня за то, что я спас от костра вашу королеву. И вы клялись навеки быть мне благосклонным королем. Теперь же, сдается мне, вы платите злом за мою добрую службу. Ибо я утратил бы мою рыцарскую честь, когда бы потерпел, чтобы королеву сожгли на костре, тем паче, если это случилось бы из-за меня. Ведь если прежде я сражался за вашу королеву и спасал ее из беды, что навлекли на нее другие, то тем более я должен был спасти ее от неправедного обвинения на этот раз. И потому, мой добрый и благородный король, примите милостиво назад вашу королеву, ибо она верна вам и добродетельна». «Тьфу на тебя, трусливый рыцарь-изменник!» — воскликнул тогда Гавейн. «Что бы ты ни говорил, мой господин и родной дядя король Артур все равно получит назад свою королеву, и тебя тоже, и убьет вас обоих или помилует, как ему заблагорассудится». «Возможно, что и так», — отвечал Ланселот, — «но знай и ты, Гавейн, что если мне вздумается выйти за городские стены, то, чтобы захватить меня и королеву, вам придется держать нелегкий бой, какого жесточе еще не случалось вам испытывать». «Я плюю на твои хвастливые речи», — сказал Гавейн, — «а госпоже моей королеве я никогда не скажу худого слова. Но ты — коварный и трусливый рыцарь. За что было тебе убивать моего доброго брата Гаррета, который почитал тебя выше, нежели меня и весь род наш? И ведь ты своей рукой посвятил его в рыцари». «Извинения мне в этом нет», — отвечал Ланселот, — «но клянусь Иисусом и моей верностью высокому ордену рыцарства, я не заметил в полусхватке Гаррета и Гахериса, и для меня это было все равно, что убить моего собственного кузена Борса». «Ты лжешь, трусливый рыцарь!» — воскликнул Гавейн. «Ты убил их из ненависти ко мне, и потому, знай, Ланселот, я буду вести войну против тебя, и пока я жив, я твой враг». «Мне прискорбно это», — отвечал Ланселот. «И я понимаю, что напрасно буду искать примирение, пока ты, Гавейн, настроен так злобно. И когда бы не ты, я сомневаюсь, что возвратил бы себе милость короля Артура». «Охотно верю этому, коварный трусливый рыцарь», — кричал Гавейн. «Но я буду преследовать тебя до тех пор, пока ты не попадешься мне так, что уже не уйдешь из моих рук. И если уж я до тебя доберусь, то пощады ты не дождешься». А король Артур склонялся принять свою королеву обратно и примириться с Ланселотом, но Гавейн ни за что не желал на это согласиться. Он собрал людей, велел им всем разом трубить врага и вызвать Ланселота, и один в один голос кричали ему, что он коварный и трусливый рыцарь. Но когда эти возгласы услышали Борс Ганский, Эктор Окраинный и Леонель, то они призвали к себе Паламида, Лавейна и Книхара и еще многих добрых рыцарей из своего рода, и все вместе они явились к Ланселоту и сказали так. «Ланселот, мы глубоко презираем все те оскорбительные речи, что Гавейн говорил против тебя. Но мы просим, если дорожишь ты нашей службой, не удерживай нас более в этих стенах, ибо мы желаем выехать на поле и сразиться с ними. Ибо ты поступаешь как человек, который боится, а ведь все твои прекрасные речи не помогут, ибо Гавейн все равно никогда не допустит вашего примирения с королем. И потому сражайся за свою жизнь и свое право». «Я не хочу выезжать из замка и завязывать бой», — отвечал Ланселот. И крикнул он громким голосом королю Артуру. «Мой король, прошу вас и заклинаю, раз уж вынужден выехать на поле боя, воздержитесь и не появляйтесь там». «А что же нам делать?» — закричал в ответ ему Гавейн. «Разве не королю надлежит биться с тобою за те оскорбления, что ты ему нанес? И разве не мне биться с тобой за смерть братьев моих?» «Видно, тут ничего не поделаешь», — сказал Ланселот. «Придется мне выходить на бой». И с тем обе стороны стали готовиться к завтрашнему бою, и большие приготовления были сделаны и с той, и с другой стороны. А Гавейн собрал много рыцарей и поручил им преследовать Ланселота, и когда представится случай, обступить его плотно и убить. И вот на рассвете король Артур с тремя большими войсками уже стоял готовый к бою у стен замка. Тут и Ланселот выехал на поле со своим войском и наставлял Ланселот своих воинов щадить жизнь королю и Гавейну. И впереди войска Артура горцевал на коне Гавейн и вызывал любого, кто пожелает с ним сразиться. Леонель был горячий рыцарь. В тот же миг он ринулся ему навстречу, съехались они, и Гавейн пробил Леонелю грудь, и он замертво рухнул с коня. Тогда Эктор вместе с другими рыцарями унесли его в замок. И завязалось тут великое сражение, и много полегло в нем народу. Но Ланселот все время щадил людей короля Артура, а Борс, Паламид и Сафер сокрушали многих рыцарей, ведь они были грозные бойцы. И вместе с Бламуром Ганским, Блеоберисом и Беллингером Жестоким они нанесли врагам немалый урон. А король Артур все прорывался к Ланселоту, желая его убить. Но Ланселот терпел его удары и не разил его в ответ. И схватился с королем Артуром Борс и выбил его из седла. А затем он и сам спешился, обнажил меч и крикнул Ланселоту. «Не положить ли мне конец этой войне?» — желая сказать этим, что готов убить короля Артура. «Не смей!» — воскликнул Ланселот. «Под страхом смерти не прикасайся к нему. Я не допущу, чтобы благороднейший из королей был убит». И с тем Ланселот сошел со своего коня, поднял с земли короля, посадил в седло и сказал так. «Господин мой король, ради всего святого, прекратите эту войну, ибо вам не будет от нее чести, если и я стану биться до последнего. Ведь я все время щажу вас, вы же наседаете на меня без пощады. Прошу вас, припомните все мои многочисленные заслуги, за которые я сейчас получаю дурную награду». А король Артур, вновь очутившись в седле, посмотрел на Ланселота, и сердце сжалось у него в груди при мысли о великом благородстве этого доблестного рыцаря. И ускакал король прочь, не в силах более его видеть, и горестно молвил про себя: «Зачем начинали мы эту войну?»